Долго лежал на краю, зачерпывая пригоршнями воду, пил и пил. Ничего вкуснее этой воды в жизни не пробовал. Пошел назад и забрал из кладовки две стеклянные банки и старый синий эмалированный ковшик. Вернулся к баку. Тщательно вытер ковшик, зачерпнул им воды и ополоснул банки. Наклонился и опустил банку в воду, а затем вытащил. С донышка капает вода. Какая прозрачная! Поднял банку к свету. Одна единственная песчинка плавно опускается на дно. Обтер край, отпил. Пил медленно, пока не опорожнил почти всю банку. Живот раздулся. Мог бы еще столько же выпить. Перелил остатки воды в другую банку, еще раз ополоснул. Обе наполнил доверху, опустил крышку люка и поднялся и с набитыми яблоками карманами и банками с водой зашагал через поле в сторону сосен. Он отсутствовал дольше, чем рассчитывал, а потому на обратном пути торопился как мог. При каждом шаге вода бултыхалась и булькала в животе. Остановился перевести дух, тронулся дальше. Добрался до рощи, мальчик так и лежал, не меняя позы, спал. Отец поставил банки на землю и взял револьвер и сунул его за пояс, а потом просто сидел, смотря на спящего сына. Всю вторую половину дня провели, сидя в ворохе одеял, ели яблоки и запивали их водой. Вытащил пакетик с сухим соком и высыпал его в банку, размешал и дал мальчику. «Какой ты, пап, молодец!» Ребенок нес вахту, пока отец спал. А вечером они обулись, пошли к хлеву и собрали оставшиеся яблоки. Наполнили свежей водой три банки. На полке в кладовке нашли подходящие герметичные крышки. Потом они завернули банки в одно из одеял и упаковали в рюкзак. Сложили яблоки. Сверху прикрутили остальные вещи, рюкзак на плечо и вперед. Стояли в дверях, наблюдая, как меркнет свет на западе. Затем пошли вниз к дороге. Мальчик цеплялся за полу отцовской куртки. Держался поближе к краю дороги, стараясь нащупывать в темноте дорожное покрытие. Вдалеке раздавались раскаты грома. Некоторое время спустя засверкали молнии. Достал из рюкзака кусок полиэтилена, но от того мало что осталось, а дождь уже зарядил. Спотыкаясь, шли бок о бок. Спрятаться от дождя негде. У каждого был капюшон на куртке, но какое там, сами куртки промокли почти насквозь и от влаги стали тяжеленными. Остановился и попытался получше растянуть полиэтилен. Мальчик дрожал, как осинный лист. «Замерз, да?» «Да». «Если остановимся, совсем окоченеем». «Я уже окоченел». «Что будем делать?» «Мы можем здесь заночевать». «Да, пожалуй, давай остановимся здесь». На его памяти из череды длинных ночей это, пожалуй, самое длинное. Они расположились на мокрой земле в стороне от дороги, разложили одеяло и накрыли сверху куском полиэтилена, по которому барабанил дождь. Он обнял мальчика, немного погодя тот согрелся и уснул. Грозовые тучи, тяжело перекатываясь, уходили на север, пока не исчезли из виду, но дождь все не сдавался. Отец спал неспокойно, то и дело просыпался. В одно из его пробуждений дождь стал затихать и, наконец, полностью прекратился. Гадал, который час, вряд ли уже полночь. Раскашлялся, да так сильно, что разбудил мальчика. До рассвета еще далеко. То и дело приподнимался, чтобы посмотреть на восток. Наконец-то утро. Чтобы отжать куртки, обернул их вокруг ствола невысокого дерева и туго закрутил. Сначала одну, потом другую. Заставил мальчика раздеться догола, укутал его в одеяло, и пока тот трёсся от холода, постарался как можно тщательнее выжать воду из его одежды. То же самое проделал со своей. Клочок земли, на котором они спали, был сухой. Там и уселись, завернувшись в одеяло, и позавтракали яблоками и водой. Вскоре опять зашагали по дороге, согнувшись надвинутыми на лицо капюшонами, дрожа от холода в своем тряпье. Вылитые нищенствующие монахи в поисках подаяния. К вечеру просохли, попробовал определить их местонахождение на карте. Но совсем запутался. На закате стоял на взгорке и пытался сориентироваться на местности. Спустились с холма и пошли по узкой проселочной дороге, и вышли к мосту над сухим ручьем, и сползли по откосу и слезли под мост. Мальчик спросил. «Разведем костер?» «У нас нет зажигалки». Мальчик отвернулся. «Прости, я ее выронил, не хотел тебе говорить». «Ничего». «Я найду кремень, уже начал искать. К тому же у нас сохранилась бутылочка бензина». «Хорошо, хорошо». «Ты очень замерз?» «Нет, не очень». Мальчик лежал, положив голову ему на колени. Через некоторое время. «Они хотят тех людей убить, правда?» «Да». «Почему они так делают?» «Не знаю». «Собираются их съесть?» «Не знаю». «Они ведь их съедят, я прав?» «Да». «Мы не могли им помочь, потому что и нас бы тоже съели, так?» «Да». Поэтому-то мы им и не помогли. Правильно. Ну и хорошо. Проходили через городишки, в которых рекламные щиты, надрываясь, предупреждали об опасности. Щиты смазаны тонким слоем краски, чтобы можно было заново на них писать. Сквозь краску проступает текст старой рекламы, исчезнувших без следа вещей. Сидели на обочине и приканчивали последние яблоки. Что с тобой? Ничего. Мы обязательно найдем, что поесть. Всегда находили и теперь найдем. Мальчик ничего не сказал. Отец внимательно на него смотрел. Тебя ведь это беспокоит? Да ладно. Скажи мне. Мальчик отвернулся, смотрел на дорогу. Я хочу, чтобы ты мне сказал, не бойся. Сын отрицательно помотал головой. Посмотри на меня. Мальчик повернулся, видно, что плакал. Скажи мне, пожалуйста. Мы ведь никого не съедим, правда? Нет, конечно, нет. Даже если будем умирать с голоду? Мы сейчас голодаем. А ты говорил, что нет. Я говорил, что мы еще не умираем, а что не голодаем, я не говорил. Все равно мы никого не будем есть. Не будем. Ни за что. Ни за что. Потому что мы хорошие. Да. И еще мы несем огонь. Именно так. Ну, хорошо. В канаве нашел куски кремния, а может, сланца. Но оказалось, что проще высечь искры, проводя плоскогубцами сверху вниз по валуну. Только надо заранее сложить в кучу пропитанные бензином щепки прямо под валуном. Пролетело 2 дня. Еще 3. По-настоящему голодали. Разграбленная, истерзанная местность. Все растащено. Все до последней крошки. Студенными ночами темно, как в гробу. Предсветная тишина звенит в ушах, хоть вешайся, как утром перед битвой. У мальчика кожа на лице давно приобрела восковой оттенок и просвечивает. Огромные задумчивые глаза делают его похожим на инопланетянина. Понимал, что смерть не за горами. Пора искать место для укрытия, где бы их никто не нашел. Бывали моменты, когда он, сидя рядом со спящим сыном, начинал безудержно рыдать. Смерть его не пугала, не знал, от чего плакал. Может, от мысли о красоте или о доброте, про которые давно забыл и думать. Остановились в мрачном лесу и процедили воду из лужи, и пили. Во сне привиделось, что мальчик лежит на специальной доске, на которую в прежние времена зимой клали умерших. Проснулся в холодном поту. В свете дня он легко мог справиться с этими страхами, но вот по ночам больше не засыпал, опасаясь, что этот ужасный сон повторится. Прочесывали пепелища домов, а ведь раньше их избегали. В подвале среди мусора и ржавых отопительных труб покачивается в черной воде труп. Наполовину сгоревшая гостиная. Разбухшие от воды доски отошли от стен и выгибаются горбом. Пропитанные водой книги на полке. Вытащил одну, полистал, поставил обратно. Сырость, гниль. В ящике нашел свечку. Не зажжем, нечем, но положил свечку в карман. Вышел из развалин в сером полумраке. Остановился. Вдруг ясно осознал суть этого мира. Неумолимо холодное движение планеты. Земля погибла, не оставив наследников. Безжалостная темнота. Слепые псы солнца в вечном движении. Гнетущая черная пустота вселенной. И где-то там они, 2 загнанных зверя, дрожащих, как лисы в укрытии. Жизнь взаймы, время в долг, мир тоже. Даже глаза, чтобы ужасаться и лить слезы. И те в долг. На окраине небольшого городка уселись в кабине грузовика. Отдыхали, смотрели сквозь промытое недавними дождями стекло. Сами серые от пепла, измученные. На обочине торчал еще один щит с предупреждением о смертельной опасности. Выцветшие от времени буквы. Он чуть не рассмеялся. Прочел? Да. Не бери в голову, никого здесь нет. Умерли? Скорее всего. Жаль, что с нами нет того маленького мальчика. Пошли дальше. Захватывающие сны. Так не хочется просыпаться. Снятся вещи, навсегда исчезнувшие с лица земли. Замерз. Пришлось вставать и заняться костром. В памяти сохранилась картинка. Как она ранним утром идет по траве к дому в тончайшем розовом платье, обтягивающем грудь. Решил, что каждое такое воспоминание наносит вред оригиналу. Как раньше на вечеринках играли в испорченный телефон. Скажи слово и передай дальше, но не слишком увлекайся. Учти, каждый раз осознанно или нет, ты изменяешь то, что вспоминаешь. Шли по улицам, завернувшись в вонючие грязные одеяла. Держал револьвер у пояса, другой рукой мальчика. На самом краю города вышли к одиноко стоящему посреди поля дому. Пересекли поле, вошли в дом, переходили из комнаты в комнату. Увидели свое отражение в зеркале, и он инстинктивно приготовился стрелять. Мальчишка прошептал. «Это же мы, папа! Это наше отражение в зеркале!» Стоя на пороге задней двери, смотрели вдаль. Поля за ними, дорога. За дорогой печальные просторы. На веранде гриль. Бочка галлонов так на 50-55, автогеном разрезана пополам по горизонтали и установлена на железную подставку. Несколько сухих деревьев во дворе, забор, металлический сарайчик для инструментов. Стянул с себя одеяло и укутал мальчика. «Подожди меня здесь». «Я с тобой». «Я только посмотрю, я все время буду у тебя на виду, обещаю». Пересек двор, рывком открыл дверь сарая, револьвер наготове. Оказалось, что-то вроде садовой будки. Земляной пол, металлические полки с пластиковыми цветочными горшками. Все покрыто толстым слоем пепла. В углу лопаты и грабли, газонокосилка. Под окном скамейка, рядом железный ящик. Открыл. Старые каталоги, пакетики с семенами, бегония, вьюнки. Положил в карман. На кой черт они ему? На верхней полке заметил две банки машинного масла. Засунул револьвер за пояс и потянулся за банками, достал и поставил на скамейку. Банки старого образца, из картона с металлическими крышками. Картонные стенки пропитались маслом, но, похоже, банки почти полные. Он пошел к двери и выглянул на улицу. Мальчик сидел на ступеньках, закутавшись в одеяло, и внимательно за ним наблюдал. Обернувшись, обнаружил стоящую за дверью канистру. Подумал, что наверняка пустая, но когда поддел канистру ногой и опрокинул на пол, изнутри донесся плеск. Поднял канистру и дотащил до скамейки. И попытался отвернуть пробку. Как бы не так, не поддается. Достал плоскогубцы из кармана куртки, как можно шире их развел, примерил, как раз. Отвернул пробку и положил ее на скамейку и понюхал канистру. Противный запах. Простояло много лет. И все же бензин есть бензин, будет гореть даже после стольких лет. Завинтил пробку и убрал плоскогубцы в карман. Огляделся, ища емкость поменьше, ничего не нашел. Зачем выбросил бутылку? Надо будет посмотреть в доме, не забыть. На обратном пути чуть не потерял сознание. Решил, что всему виной бензиновые пары. Мальчик не спускал с него глаз. Сколько дней оставалось до смерти? 10? Никак не больше. Не мог сосредоточиться, почему он именно здесь остановился. Повернулся и посмотрел на траву. Пошарил ногой, опять повернулся и вернулся в будку. Вышел с садовой лопатой и начал копать в том самом месте, где чуть не грохнулся без сознания. Воткнул лопату в землю, она вошла до середины, а потом раздался звук удара обо что-то деревянное и полое. Начал разгребать землю. Дело идет с трудом, боже, как он устал. Облокотился на черенок лопаты, поднял голову и посмотрел на мальчика. Тот сидел неподвижно, опять взялся за дело. Не прошло и получаса, как выбился из сил и стал отдыхать после каждого взмаха лопатой. Наконец показался кусок фанеры, оббитый рубероидом. Открёб землю по краям. Дверь размером приблизительно 3 на 6 футов. С краю кольцо с замком, упрятанный в целлофановый пакет. Отдыхал, держась за рукоять лопаты, упершись лбом в треугольник согнутого локтя. Когда в очередной раз распрямился, увидел, что мальчик стоит рядом, всего в нескольких шагах, испуган, шепчет. «Пап, не поднимай!» «Не волнуйся!» «Пожалуйста, пап, ну пожалуйста!» «Ничего страшного!» «Нет, мне страшно!» Кулаки прижаты к груди, в страхе подпрыгивает. Отец бросил лопату, обнял его. «Ну-ну, успокойся. Пошли посидим на крыльце, отдохнем». «А потом пойдем дальше?» «Давай посидим». «Хорошо». Устроились в одеялах на крыльце и смотрели на улицу. Так сидели довольно долго. Пытался объяснить мальчику, что никаких трупов, закопанных во дворе, нет и быть не может. Но тот не хотел слушать, заплакал. Чуть погодя, сам начал верить, что страхи мальчика оправданы. «Давай посидим, даже говорить не будем». «Хорошо». Вошли в дом и заново его осмотрели. Нашел пивную бутылку и старую потрепанную занавеску и оторвал от нее кусок и пропихнул его в бутылку разогнутым крючком от вешалки. «Ну, вот теперь у нас есть новая лампа». «На чем она будет гореть?» «Я нашел немного бензина в сарае и масла. Я тебе покажу». «Хорошо». «Пошли, все будет хорошо, клянусь». Но когда наклонился к мальчику и заглянул под одеяло, то сильно испугался, что-то в сыне надломилось, навсегда, и уже никак это не исправить. Вышли из дома и пошли к сараю. Поставил бутылку на скамейку и достал отвертку, и в одной из банок пробил отверткой дырку, а потом еще одну, чтобы масло лучше вытекало. Вытащил из бутылки фитиль и наполовину заполнил ее маслом, тяжелым, тягучим от холода и длительного хранения. Отвинтил крышку на канистре и из пакетика с семенами свернул воронку. Долил бензина в бутылку,